Кстати, почему вы выбрали себе стезю, где столько отребья? Я сказал доктору фон Галле, что мне нравится жить у кратера вулкана. Хороший романтический ответ. А знаете ли вы, как называется этот вулкан? Вот что вам нужно выяснить. Что ж вы предлагаете? Чтобы я ехал домой, занимался своей практикой, Альфой и Кастером, пытался снимать с крючков, на которые они угодили, мошенников вроде Мэйти Куэлча? А по вечерам сидел в тиши и искал способ выпутаться из всех этих проблем, привнести хоть какой-то смысл в свое существование? Искать способ выпутаться. Дэви, что вам сказала Ио о ваших неприятностях? Явно у вас какие-то шарики за ролики заехали, как у всех. В чем, по ее мнению, причина большинства ваших бед? Почему я должен вам говорить? Потому что я спросила и действительно хочу знать. Я не сплетница, не болтушка. И вы мне очень нравитесь. Так скажите. Ничего кошмарного в этом нет. Она все время возвращалась к разговору о том, что я силен в мышлении и слаб в чувствовании. Так я и думала. Но, по правде говоря, я не могу понять, что такого плохого в мышлении. Все же пытаются думать. О да, мышление очень тонкая работа. Но в наше время это еще и круглосуточный спасательный люк, лазейка, через которую можно спастись бегством. На это что угодно спишется. Я так думаю. Я думал, что? Вы толком не обдумали. Подумайте, Бога ради. Собрание или комиссия, или, спаси Господи, симпозиум. Подумав, решила. Но огромная часть этих мыслей, всего лишь умственная мастурбация, не способная ничего породить. Значит, вы слабы в чувствах, да? Интересно, почему? Благодаря доктору фон Галлер я могу вам сказать. В моей жизни чувства не получали должного вознаграждения. Наоборот, было чертовски больно. Ничего необычного. Это всегда больно. Но вы могли бы попробовать. Помните сказочку о мальчике, который не ощущал страха, никогда не покрывался гусиной кожей и гордился этим? Гусиную кожу никто не любит. Но, поверьте, жить с ней все же лучше, чем без нее. Похоже, у меня природная предрасположенность не к чувству, а к мышлению, и доктор фон Галлер очень мне помогла в этом. Но преуспеть в чувствах я не стремлюсь. Это не соответствовало бы моему образу жизни. Если вы не чувствуете, то как же вы узнаете, герой вы или нет? Я не хочу быть героем. Ах так? Не каждый нравится себе в роли героя своего романа. А когда мы сталкиваемся с таким героем, он чаще всего оказывается пленительным чудовищем, вроде моего дорогого Айзенгрима. Но лишь потому, что вы не вопиющий эгоист, вовсе не обязательно увлекаться современной модной болтовней об антигерое и мини-душе. Мы могли бы назвать это тенью демократии. Благодаря тени становится так достохвально, так уютно, правильно и удобно быть духовным пигмеем. Искать в прочих пигмеях поддержки и одобрения великого апофеоза пигмейства. Пигмеи, безусловно, мыслящие. Безудержно мыслящие на свой пигмейский манер в пределах зоны безопасности. Но герои все еще существуют. Современный герой — это тот, кто побеждает во внутренней борьбе. С чего вы взяли, что не принадлежите к героям этого рода? Вы такой же неудобный собеседник, как и один мой старый знакомый. Он доискивался духовного героизма иным способом. «Господь здесь и Христос сейчас», — говорил он, и требовал жить так, словно это истина. Это и есть истина. Но в той же мере справедливо утверждение «Локи здесь, Один здесь». Вокруг нас героический мир, он только ждет, чтобы его открыли. Один — верховный бог в скандинавской мифологии. Локи — один из богов скандинавской мифологии, иногда враждующий с другими богами. Но сегодня люди так не живут. Кто сказал, что не живут? Некоторые живут. Будьте героем собственного эпоса. А если другие не хотят быть героями, то разве вы виноваты? Одно из величайших заблуждений нашего времени — это вера в то, что судьба всех уравнивает, что нить ее демократична и всюду одинаково прочна. И вы думаете, что я должен отправиться туда один? Я не думаю. Я чувствую, что вы по меньшей мере должны рассмотреть такую возможность и не цепляться за Ио, как тонущий моряк, за спас-жилет. Я не знаю, с чего начать. Может быть, если бы вы испытали какое-нибудь сильное потрясение, это настроило бы вас на нужный лад. Ну что? Благоговение. Очень несовременное, мощное чувство. Когда вы в последний раз в чьем-нибудь присутствии испытывали благоговение? Бог ты мой, я уж запамятовал. О каком это чувстве речь? Что за благоговение такое? Бедный Дэйви, как же вы оголодали! Настоящий маленький мальчик из работного дома. Оливер Твист духа. Да, пожалуй, вы слишком стары, чтобы начинать.